Глава 17. Новейшая разработка как дифференцирующая идея. В нашем мире с его высокими технологиями и стремительными изменениями люди привыкли к непрерывному появлению товаров следующего поколения. Их не просто ожидают, их нетерпеливо ждут. Компаниям, которые обращаются к нам за консультациями, мы советуем стремиться стать, если не лучшими, то следующими. Использование данного способа предоставляет неплохие гарантии выделения из общей массы. Психология тут очевидна. Никому не нравится покупать товары, воспринимаемые как устаревшие. Поэтому, чтобы перепрыгнуть конкурентов, необходимо позиционировать свое предложение как новое и лучшее, с ударением на новое.